Глава 36. «А ты любишь туман?» Этот вопрос вызвал недовольную гримасу на толстом лице Рози Мингеронт, которой очень подходила ее фамилия. «Здоровенная, как Мингир, и круглая, как колесо», — говаривал ее папаша каждый раз, когда был в хорошем настроении, то есть в среднем пару дней в году. Примечание. Менгиры — стоячие камни, связанные с ритуалами друидов, сохранившиеся на территории Франции, особенно в Британии, а также Англии и Уэльсе. Ронд, вторая часть фамилии, по-французски означает «круглый». Рози подняла глаза от миски, в которой взбивала яйца для омлета, и повернулась к окну. Дженни Бертеги на цыпочках стояла перед окном, опираясь руками на кухонную раковину, и разглядывала туман, уже сгустившийся в саду. По мнению Рози Мингерон, Дженни была самым несносным ребенком из тех, за которыми ей приходилось присматривать. А уж за 30 с лишним лет работы горничной, кухаркой, прачкой и садовницей в одном лице, короче говоря, помощницей по хозяйству, она на каких только мелких паршивцев не насмотрелась. Во-первых, девчонка была смазливой. Не то чтобы Рози ревновала ко всем представительницам слабого пола, которым с нежностью повезло больше, чем ей. Таких приходилось 99 на сотню. Но у этой красота была какой-то раздражающей. Во-вторых, дочка Легаова, как презрительно называл ее Рози, она никогда не испытывала особого почтения к силам правопорядка, потому что здесь, в Лавиле, все проблемы решались с помощью других сил, относилась к тем невыносимым почемучкам, которые постоянно задают самые дурацкие вопросы. Почему трава зеленая, что такое облака, почему вот это считается красивым, а это некрасивым, и так целый день. Свихнуться можно. И, наконец, у нее была не менее раздражающая манера тыкать всем подряд. Кажется, она опять что-то спросила. «Ах, да, про туман. А чего мне его любить или не любить?» — сердитым голосом произнесла Рози. «Я с ним всю жизнь прожила. Ты еще спроси, нравится мне здешний собор или там парк?» Дженни обернулась и посмотрела на нее, сначала удивленно, потом как-то странно. «Ну, я вот тоже постоянно вижу то солнце, то дождь», — с важностью сказала она, явно подражая тону взрослых, а голосок все равно был цыплячий. «Но солнце я люблю больше». «Господи, да чего ж она надоела? Хуже горькой редьки». «Нет, в этом доме долго не выдержать. Надо что-то придумать. Сначала спровадить девчонку. Ох, потом ведь заявится мамаша. Тоже та еще штучка. Со своим акцентом а-ля Джейн Биркин, белобрысыми патлами, забранными в конский хвост, и набором дурацких комбидресов всех цветов радуги. Интересно, с каких пор полицейский женится на Барби-спортсменках? О-ля-ля, не так не годится, совсем не годится. Скажи-ка, — обратилась она к Дженни, — у тебя ведь еще остались домашние задания на вечер. Твоя мама говорила, что да. Так вот, не хочешь ли ты пойти к себе в комнату и сесть за уроки? Дженни слегка пожала плечами. Так что давай-ка, поторопись. А иначе что я скажу твоей маме, когда она вернется со своего... джогинга? Последние слова Рози буквально выплюнула. Произнесла с таким отвращением, словно это была муха, случайно залетевшая ей в рот. Она проследила взглядом за девчонкой, пока та нехотя шла к двери, и отвернулась лишь когда Дженни вышла в коридор. Довольная собой, Рози взглянула на часы. Ровно 6. Значит, ждать как минимум еще полчаса. Сегодня был один из самых плохих дней. Два раза в неделю Барби-спортсменка ездила в Дижон, где что-то преподавала в университете. Куда катится мир, если университетские преподаватели выглядят как старлетки, и возвращалась домой позже, чем обычно. Поскольку не могло быть и речи о том, чтобы пропустить ежедневный джогинг, она лишь ненадолго забегала в дом, чтобы переодеться, и мчалась в парк, одержимая заботой о своей драгоценной фигуре. «Ваши блюда очень вкусные, мадам Мингеронт, но для меня слишком калорийные», — как-то заявила она после несчастного омлета за весь вечер. «Умереть не встать». «А ты любишь туман?» Тьфу! Даже когда эта пискля ушла, от ее вопросов в ушах звенит. Однако Рози, сама не ожидая того, машинально подошла к окну и остановилась, глядя в сад. Он еще не был освещен, хотя разглядеть в нем что-то можно было лишь с большим трудом. Куст, каменный портик, ствол дерева, скамейку, над которой только что скользнула прядь тумана. Или это был не туман? Ей померещилось, или за скамейкой действительно что-то шевельнулось? Рози недоверчиво моргнула. Нет, в самом деле там что-то было. Недолго думая, она решила выйти и посмотреть, иначе пришлось бы долго терзаться от неудовлетворенного любопытства, и это не привело бы ни к чему хорошему. К тому же ее было не так-то просто удивить или напугать. Рози, стойкую как Менгер. Даже наоборот. Она никогда не упускала случая выпустить наружу свой гнев, тлеющий, но никогда не угасающий у нее внутри, из-за которого вся жизнь была для нее огромным полем битвы. Рози вооружилась большим кухонным ножом и фонариком и с необыкновенной для своей комплекции быстротой устремилась к выходу. Она не шла, а катилась, словно огромное пушечное ядро. Перед тем, как выйти, она включила наружное освещение. Лучи прожекторов осветили живую изгородь и газон, и тень огромного дерева накрыла почти полдома. Стоя на крыльце, Рози втянула ноздрями воздух пополам с туманом и повернулась к тому кусту, за которым что-то заметила. «Эй, кто там? Я тебя видела, так и знай!» На самом деле она ничего определенно не видела. Ни тогда, ни сейчас. Но она ощущала чужое присутствие. Рози не обладала большим умом, однако за 50 с лишним лет, прожитых в тумане, у нее развелось некое шестое чувство, позволяющее различить тех, кто в тумане скрывается. И сейчас там кто-то был. Она в этом не сомневалась. Кто-то, настроенный совсем недружески. Что ж, тем лучше. У нее было отвратительное настроение. По правде сказать, оно почти не улучшалось с 2002 года, когда Ле Пен победил на выборах. И мысль о том, что ей удастся поймать паршивца, собиравшегося тайком проникнуть в дом, приятно горячила ей кровь. Она спустилась по трем ступенькам и направилась к живой изгороди, одновременно водя фонариком из стороны в сторону и пытаясь что-нибудь различить. Например, чье-то лицо среди листьев. Она была на полпути к своей цели, как вдруг ее внимание привлекли красные девчонки на качели. Рози не смотрела на них, но боковым зрением уловила что-то необычное, как будто ей в глаз попала раздражающая соринка. Она сменила направление и направилась к качелям, по-прежнему сжимая в руке фонарик, настроенная как никогда решительно. Но по мере того, как она подходила ближе, и качели выступали из тумана все отчетливее, Рози чувствовала, как ее сердце сжимается все сильнее. Весь ее боевой пыл улетучился, как будто Рози-воительница осталась стоять на крыльце, отправив сражаться вместо себя ту восьмилетнюю Рози, какую она сама себя помнила. Девчонку, которую отец лупил ремнем, а мать строго-настрого предупреждала, после 6 вечера из дома ни ногой. Этого не может быть. Но что, если это оно? Всего в течение нескольких секунд, показавшихся ей нескончаемыми, Рози полностью лишилась способности действовать. Ее глаза были прикованы к тому предмету, что лежал на качелях. Ледяной страх сковал ее с ног до головы. А ведь она знала. Она догадывалась, что что-то готовится. Она жила здесь слишком долго, чтобы этого не заметить. Нынешней осенью туман был не совсем обычным, пульсирующим, почти живым. Когда туман начинал вот так пульсировать, почти шептать, это означало, что нечто снова пробудилось. Нечто, превращающее ваши сны в кошмары, заставляющее вас цепенеть, словно от холода. И вы невольно вспоминали наставления родителей, даже если были уже взрослыми. Никогда не разговаривать с незнакомцами. Нечто, обитавшее в тумане. Белое, мертвое и не мертвое. Шелестящее, словно опавшие сухие листья на кладбище. И вот это нечто только что положило бычье сердце на качели Бертеги, на девчонке на качели, потому что именно ей оно и предназначалось. Нечто по-прежнему было здесь, в саду. Рози резко обернулась. О да, оно было здесь, и Рози знала его имя. Зло. Зло в нескольких метрах от нее. Замерев возле качели и чувствуя, как тяжело бьется в груди сердце, Рози обвела взглядом деревья, кусты, круглые каменные вазоны с цветами, за которыми Барби заботливо ухаживала. Затем посмотрела вверх, но ничего не смогла разглядеть. Сумрак и туман подстроили ей смертельную ловушку. Однако она чувствовала, Зло совсем близко. Рази попыталась собраться с духом. Надо было сделать хоть что-нибудь, чтобы стряхнуть оцепенение. Нельзя было оставаться рядом с качелями, на которых лежал этот кошмарный кусок мяса, утыканный иголками. Кто знает, может быть, в следующую секунду он начнет ритмично пульсировать на том самом месте, куда девчонка ежедневно плюхается своей маленькой вертлявой задницей. Бум, бум, бум, бум. Однако Рази тут ни при чем, и ей ничего не грозит. В этом она была уверена. К тому же она, без всяких размышлений, каким-то дальним краешком сознания, который продолжал работать, когда все остальное было парализовано страхом, решила, едва лишь увидев сердце, лежащее на доске качелей, что никогда и никому об этом не скажет. Даже своему Марису, даже родителям. Во-первых, потому что это не ее дело, во-вторых, если оно собирается забрать кого-то этой зимой, то пусть забирает эту пришлую девчонку. В конце концов, незачем постороннему вмешиваться во внутренние дела Лавеля. Однако сейчас оно наблюдало за ней, оставаясь где-то поблизости. Что же делать? Рази решила, что попробует вернуться в дом. Медленно, почти крадучись, как если бы обычная ходьба могла привести к чему-то неожиданному, например, к тому, что на нее из кустов выпрыгнул бы белый призрак с горящими глазами. Она шла к дому, сжимая фонарик в руке, словно это было оружие. На половине пути она резко обернулась, чтобы убедиться, что никто ее не преследует. Но сад у нее за спиной был неподвижен и погружен в полумрак. Ничего не изменилось. Почти ничего. Лишь из клубов тумана выступили узкие белые отростки, похожие на вытянутые руки или щупальца. Они слабо колыхались, словно пытались нащупать что-то вслепую. Рази вздрогнула и застыла на месте в напряженном ожидании. «Что, если я сейчас кого-то увижу? Что, если эти руки протянутся еще немного дальше?» Ответа у нее не было. Тело больше не подчинялось рассудку. Да тот и сам был не в состоянии отдавать приказы. Нужно во что бы то ни стало добраться до дома, запереться, забыть обо всем. И подождать, пока вернется Барби со своего джогинга, прежде чем снова высунуть нос на улицу. Она снова двинулась к дому, твердо решив избегать каких-либо столкновений. В руке у нее был нож, но чем он мог помочь? Оставалось примерно 10 метров. Всего-то 15 шагов. Ерунда. 15 шагов, 15 секунд. Ну, 20. Оно не схватит меня. Оно пришло не за мной. Рази считала в уме шаги. 9, 8. Господи боже, ну вот и она. Дверь. Уже можно дотянуться до ручки. И вот тогда она его заметила. На 7-м шаге. Среди ветвей тумана тусклый свет прожекторов высветил белокурую прядь. И два глаза. Самые холодные из всех, какие Рози Мингеронт когда-либо видела в своей жизни.